Ксавье Мари Боно. Первый человек. Роман. Перевод с французского Ирины Петровской. Москва. Центр Полиграф. 2014 год. Категория 16+. Аннотация. В бухте Сюжетон, около Марселя, произошел несчастный случай с опытным ныряльщиком, который исследовал пещеру Ле Гуан. Пещера еще не до конца изучена. Проникновение в нее может быть опасным. На ее стенах сохранились наскальные рисунки первобытных людей и среди них изображение убитого получеловека-полузверя. А на последних по времени фотографиях, которые сделал пострадавший, видна статуэтка человека с головой оленя, причем явно не так давно отреставрированная. Еще на них запечатлелась загадочная, огромная, черная тень.